Глава 16. Только мы поднялись наверх, только я ткнул мужика, чтобы он постучался в дверь, как внизу кто-то заорал не своим голосом. «Тревога! Нападение! Тревога!» Блять. Убитых охранников нашли, минуты нам не хватило. В этот момент мужик постучал в дверь. Все произошло практически одновременно. Дверь открылась сразу. Большой уже стоял и держался за ручку, как я ему и говорил. Как только она открылась, он за нее дернул. Оттуда вылетел какой-то хрен. Избив этого мужика с ног, они вдвоем полетели вниз. Наши все стояли внизу. Но под их кувыркающиеся тела не попали. Я еле в стену вжаться успел, мимо пролетающих мимо меня тел. Упали эти двое прямо под ноги стоящим там злым мужикам. Тут же послышались смачные такие удары. «Забьют сейчас их насмерть», — мелькнула мысль. «Ну и ладно». «Пошли, бродяги!» — заорал я и влетел в эту комнату. Появившемуся передо мной охраннику я сходу влепил прикладом в зубы. Несколько секунд ребятам понадобилось, чтобы взлететь по лестнице наверх и гурьбой забежать через открытые двери. «Всем лежать! Работает СОБР!» — заорал Степа. «Мордой в пол, суки!» — закричал Андрей. Те, конечно, сначала немного охренели, увидав забегающих в помещение людей с автоматами в касках, разгрузки и камуфляже, а следом за ними три десятка мужиков. Охранника, которому я двинул зубы, мгновенно добили забегающие. На двоих, которые сидели на диване, слева прыгнул Большой и снес их вместе с диваном своим весом. К нему присоединились еще человек 10. Охранников буквально втоптали в пол. А вообще, в этой комнате веселье было в самом разгаре. В центре комнаты танцевали полуголые девки. Перед ними и лицом ко входу на диване сидело несколько мужчин с бокалами в руках. Среди них я сразу увидел Кожаного. «На пол, уроды, быстро!» — заорал я, наставив на них свой автомат. Рокеры, которые были по бокам и также танцевали с девками, среагировали кто как. Трое или четверо были в хлам пьяные, и поэтому даже не поняли, что происходит. А вот дальние двое схватились за колья и поперли на нас. Ну куда им против такой толпы? Их мгновенно разоружили и забили. «На пол, суки, на пол!» — сказали. Подбежали я и Сливок, сидящим на диване. Я сходу врезал прикладом в зубы Кожаному. И тот, охнув, мгновенно перелетел через диван и шлепнулся на пол. В это время пацаны долбили остальных. «А-а-а-а!» — раздался внезапный крик. Из балкона на нас вылетел какой-то разукрашенный парень. Следом за ним две девки. У каждой в руке было по топору. Но, увидав огромное количество людей в этой комнате, резко остановились. Поздно. На них навалились и тоже стали бить. Девки визжали, как резаные. «Андрей, Степа, Васи, проверить помещение дальше!» — закричал я. «Хватит бить их!» — заорал я, видя, как мужики, которых мы освободили, делают куски мяса из Кожаного и его компании. Четверо нырнули в соседнюю комнату. Через несколько секунд оттуда раздались маты, звон разбивающегося стекла, и через небольшое окно, разбив его, к нам влетел голый мужик. Следом за ним визжащая девка. К ним тут же подбежал Кирпич и, врезав обоим по голове, рукояткой мачете вырубил обоих. Судя по доносившимся дальше матам и буцкающим ударам, там были еще рокеры. Несколько наших ребят побежали туда на помощь нашим. Пока мы вязали всю эту шайку, все было кончено. «Все-таки обманул этот хрен. Сказал, что вас все в одной комнате и 15 человек. Я больше насчитал. Все они уже были избиты, связаны и стащены к одной стене». Через несколько минут к нам вернулся довольно большой, с увешанной оружием с ног до головы. Следом маленький, с разгрузками и нашими бронежилетами. Ему помогали несколько мужчин. «Разбирайте!» — свалив всю кучу на пол, тяжело сказал маленький. С лестницы снизу раздались несколько выстрелов из СВД Митяя. Видать, разукрашенные полезли сюда, проверить своего босса. На улице в это время уже вовсю били железки. Короче, тревога была объявлена. «Саныч, Селя, на лестницу с оружием, быстро!» — крикнул я им. «Помогайте Митяю!» Те, мгновенно схватив оружие и разгрузки, ломанулись на выход. За ними побежали еще несколько мужчин. Один из освобожденных нами заложников сунулся на балкон, откуда верещал кожаный, но как только подошел к выходу на него, оказался мгновенно проткнут копьем насквозь и тут же упал, держась за него. Не сговариваясь, я и Слива дали по длинной очереди по бокам и по входу из автоматов. Послышался крик, и он как-то стал постепенно затихать. Взяв оружие на изготовку, мы выбежали на балкон. Чисто, только кровь вон на досках. Быстро перегнувшись, увидел, что на земле валяется убитый нами индеец. А внизу творилось хрен знает что. Рокеры бегали во всех направлениях. И по земле, и по мостикам. Рядом со мной просвистело несколько стрел. Одна из них воткнулась в перила. «Слива, выруби свет!» — закричал я ему и увидел нескольких индейцев, которые стояли на мостике и стреляли по нам из больших луков. Слива мгновенно расстрелял обе висевшие над нами фары, а я, прицелившись, дал очередь по этим Робин Гудам. «Попал!» Все трое с дикими криками полетели вниз и со смачным шлепком ударились о землю. Не удержались они после попаданий. Затем к нам на балкон выбежало еще несколько человек, и мы стали в несколько стволов расстреливать бегающих индейцев. Вон еще двое забежали в домик на дереве, туда я выстрелил с подствольника, и оба человека, объятые пламенем, вылетели оттуда, а домик разнесло в щепки. Появился большой с печенегом и, положив его на перила, стал молотить длинными очередями. Мы еще несколько гранат кинули, куда попало. Но было видно в свете фонарей и фар, что мы попадаем. Тут и там падали раненые и сраженные индейцы. «Пацаны, смотрите, что я нашел!» — услышал я сзади радостный крик. Обернувшись, увидел, что Степа тащит несколько труп РПГ. Быстро кинув одну Сливе, вторую Лешему, они приготовили их для стрельбы и, прицелившись, выпустили каждый по своей цели. Степина граната попала в большой дом на дереве. Там народу было до хрена. Их всех вынесло взрывом. Леший запустил гранату в стоящие мотоциклы. А Слива в сарай, куда забегали кошки после драки на площадке. Судя по диким крикам зверей, там было 3 или 4 особи. Большой уже расстреливал вторую ленту по пытающимся укрыться индейцам. Но наши пули настигали их везде. Тут мы увидели несколько зажженных фар мотоциклов. Кто-то пытался свалить с освещенного участка. Не сговариваясь, навели на них свои автоматы и буквально изрешетили наездников. Кажется, там 4 мотоцикла было. Все. Все индейцы попрятались. Целей больше нет. Человек 20-25 мы точно завалили. Женщины, мужчины, несколько детей вон даже мелких было. Некоторые еще перевели оружие на одиночное и теперь просто добивали раненых. Весь пол на балконе был усеян гильзами. «Быстро все внутрь!» — закричал я, меняя магазин в своем автомате. 3 рожка я расстрелял мгновенно. Слишком много целей было. Конечно, разукрашенных внизу еще было очень много. Но и проредили мы их хорошо.